Глава 10. Лукас посидел в пабе еще некоторое время, а затем отправился в конюшню. Дафна не обещала многого, но в хлеву действительно было довольно чисто. Конечно, там пахло лошадьми, но проход был подметен, лошади стояли перед доверху насыпанными кормушками, а седла и уздечки были старыми, но ухоженными. Здесь был один единственный фонарь, но его слабого света было достаточно, чтобы сориентироваться в сооружении и даже ночью наблюдать за лошадьми, но и не настолько светло, чтобы это мешало животным спать. Лукас посмотрел по сторонам в поисках места для сна, но оказалось, что он был сегодня единственным гостем. Он уже было решил свободно расположиться на сене, но тут внезапно из темноты раздался громкий голос. «Кто здесь? Назовись и скажи, что тебе нужно!» Лукас поднял руки вверх, сделав вид, что испугался. «Люк, Денуорт, у меня нет плохих намерений. Я просто искал место для ночлега. А эта девушка, Дафна, она сказала...» «Мы разрешаем ночевать здесь только тем, кто оставляет в конюшне свою лошадь», — ответил голос, явно принадлежавший юноше. В этот раз он раздался чуть ближе, а в следующее мгновение показался и его обладатель. Светловолосый парнишка лет 16, высунув голову из-за стены, заметил. «Но у вас нет лошади». Лукас кивнул. «Все верно. Но я могу заплатить несколько центов, и мне не нужно много места. Я устроюсь в уголке». Юноша кивнул. «Как же вы здесь оказались без лошади?» — с любопытством спросил он и выпрямился во весь рост. Он был высоким, очень худым, с по-детски округлым лицом. Лукас посмотрел в большие глаза, цвет которых он не мог различить в темноте, но парнишка вел себя открыто и дружелюбно. «Я из Тауранги», — сказал Лукас, как будто это объясняло, каким образом он переправился через горы без коня. Но, возможно, парнишка сам догадался, что его гость прибыл сюда на корабле. Лукас надеялся, что в нем не узнают дезертира с Прити Пэк. «Вы охотились на тюленей? Я тоже хотел. Тогда бы я зарабатывал много денег. Но я не смог. Животные так смотрели на меня». У Лукаса на душе потеплело. «Как раз по этой причине я ищу другую работу», — поведал он парнишке свой секрет. Тот с пониманием кивнул. «Вы можете помогать плотникам или лесорубам. Работы здесь хватает. Я возьму вас в понедельник с собой на стройку». «Я думал, ты конюх», — удивленно произнес Лукас. «Как тебя зовут? Дэвид?» Юноша пожал плечами. «Так меня все называют. Но вообще-то мое имя Стейнбьорн Стиглейфсон. Никто здесь не может выговорить, поэтому эта девушка, Дафна, просто назвала меня Дэвидом, как Дэвида Копперфильда. Я думаю, это тот, который написал книжку». Лукас улыбнулся и снова подумал о Дафне. «Девушка из бара, которая читает Диккенса?» «И где же детей называют Стейнбьорн Стиглейфсон?» — поинтересовался Лукас. Дэвид повел его тем временем за перегородку, где все было устроено для ночлега. Охапки сена служили вместо стола и стульев, а сухая трава на полу была вместо постели. Еще одна куча сена лежала в углу, и Дэвид сказал Лукасу, чтобы тот устраивался там на ночь. «В Исландии», — ответил он и начал активно помогать Лукасу. «Я оттуда родом. Мой отец был китобоем, но моя мать, ирландка, всегда хотела куда-нибудь уехать. Она с удовольствием вернулась бы к себе на родину, но затем ее семья переехала в Новую Зеландию, и она тоже решила отправиться на юг, так как больше не могла переносить темные и холодные зимы в Исландии. Но потом она заболела и по пути сюда умерла на корабле. В солнечный день. Это было для нее важно, я думаю». Дэвид украдкой смахнул слезу. «Но твой отец был с тобой?» — дружелюбно спросил Лукас и расстелил свой спальный мешок. Дэвид кивнул. «Ну, недолго». Когда он услышал, что здесь тоже ловят китов, он прямо загорелся идеей снова отправиться в море. Вскоре мы перебрались из Крайстчерча на западное побережье, и он уплыл со следующим же судном. Отец хотел взять меня с собой в качестве юнги, но им не нужны были лишние люди. Вот и все. «Он тебя просто оставил одного?» Лукас явно расстроился. «Сколько же тебе было лет? 15?» 14, спокойно ответил Дэвид. «По мнению отца, я был достаточно взрослым, чтобы жить самостоятельно. При этом я даже не знал английского. Но, как вы видите, он был прав. Я здесь, я жив, а китобой из меня точно не получился бы. Каждый раз, когда отец приходил домой и от него пахло ворванью, мне становилось плохо». Пока Дэвид и Лукас устраивались поудобнее в своих спальных мешках, юноша рассказал ему о жизни суровых жителей побережья. По всей видимости, он чувствовал себя с ними так же неуютно, как и Лукас, и был рад, что нашел работу здесь, в конюшне. Он содержал помещение в чистоте, и за это ему разрешали тут спать. Днем же Дэвид трудился на стройке. «Я хочу стать плотником и строить дома», — признался он Лукасу. Тот улыбнулся. «Чтобы строить дома, нужно стать архитектором, Дэйв, но это не так просто». Дэвид кивнул. «Я знаю, это дорого стоит. Нужно долго ходить в школу, но я не глупый, я даже умею читать». Лукас решил подарить ему первый же экземпляр Дэвида Копперфильда, который попадется ему в руки. По непонятной причине он почувствовал себя очень счастливым, когда они пожелали друг другу спокойной ночи и легли спать. Лукас прислушивался к звукам, которые юноша издавал во сне, к его равномерному дыханию и думал о плавных движениях Дэвида, его живом светлом голосе. Такого мальчика он смог бы полюбить. Дэвид сдержал свое слово и уже на следующий день представил Лукаса хозяину конюшни, который охотно дал ему место для ночлега и даже не потребовал за это денег. «Лучше помоги Дэйву в конюшне, а то паренек работает слишком много. Ты знаешь, как обращаться с лошадьми?» Лукас сказал, что умеет ездить верхом, чистить и седлать лошадей. По всей видимости, этого хозяину конюшни было достаточно. Дэвид решил хорошенько прибраться в помещении в воскресенье, так как в рабочие дни не успевал все сделать. При этом Лукас охотно помогал ему. Мальчишка болтал все время, рассказывал о своих приключениях, желаниях и мечтах, а Лукас внимательно слушал. При этом он махал вилами с невиданным вдохновением. Еще никогда работа не доставляла ему такого удовольствия. В понедельник Дэйв взял Лукаса с собой на стройку, и мастер сразу же велел Лукасу отправляться вместе с группой лесорубов. Для того, чтобы освободить место для новых домов, нужно было выкорчевать девственный лес и деревья благородных сортов. Затем древесину складывали в Вестпорте и позже использовали при строительстве или продавали в других частях острова и даже в Англии. Цена на древесину была высокой и все время росла. Кроме того, теперь между Новой Зеландией и Англией курсировал пароход, что значительно упрощало экспорт большого количества товаров. Но вестпортские плотники не думали о будущем. Они просто строили обычные дома с такой же непримечательной мебелью. При этом никто из них даже приблизительно не разбирался в архитектуре. Лукасу было жалко, что благородная древесина использовалась так бездарно, тем более что работа в лесу была тяжелой и опасной. Все время кто-то травмировался пилой или попадал под падающие стволы деревьев. Но Лукас не жаловался. С тех пор, как он познакомился с Дэвидом, его жизнь стала намного легче и менее обременительной, поэтому он все время был в хорошем настроении. Что касается юноши, то он сам стремился к его обществу. Он часами разговаривал с Лукасом, и вскоре выяснил, что его старший товарищ знал намного больше и, в отличие от остальных мужчин вокруг, мог ответить практически на любой вопрос. Лукасу приходилось следить, чтобы не проговориться о своем происхождении, хотя по своему внешнему виду он стал таким же, как и все жители побережья. Его одежда была поношенной, а сменного белья у Лукаса не было. Он прилагал огромные усилия, но содержал ее в чистоте. К счастью для Лукаса, Дэвид тоже заботился о гигиене и регулярно мылся в реке. При этом юноша, казалось, совершенно не боялся холода. Когда Лукас начинал дрожать, едва приблизившись к ледяной воде, Дэвид только смеялся и спокойно переплывал на другой берег. «Она же не холодная!» — дразнил он Лукаса. «Ты бы видел реки у меня на родине. Мне доводилось переплывать их вместе с лошадью, в то время, когда на поверхности еще был лед». Глядя на юношу, который после купания ходил голый и мокрый по берегу, непринужденно потягиваясь, Лукас снова видел перед собой любимые греческие статуи. Для него это был не Дэвид Диккенса, а Давид Микеланджело. Однако юноша даже не слышал ни об английском писателе, ни об итальянских художниках и скульпторах. Лукас решил исправить эту ситуацию. Быстрыми штрихами он набросал рисунок самых знаменитых статуй на листке бумаги. Дэвид едва мог сдержать свое удивление. При этом его, естественно, интересовали не мраморные мальчики, а то, что Лукас умел хорошо рисовать. «Я часто пробую рисовать дома», — признался он старшему товарищу, «но они никогда не выглядят достаточно похожими на настоящие». Сердце Лукаса билось учащенно, пока он объяснял Дэйву, в чем заключалась проблема, а затем рассказал ему об основах рисования перспективы. Дэвид учился быстро. С этого дня каждую свободную минуту друзья проводили за рисованием. Когда начальник стройки увидел это, он сразу же перевел Лукаса из отряда лесорубов и позволил ему заниматься конструированием будущих домов. О статике и строительном искусстве Лукас знал немного, лишь основные понятия, которые каждый настоящий ценитель искусства неизбежно усваивал, изучая римские церкви и флорентийские дворцы. Но его знания намного превосходили то, что знали о строительстве остальные работники. К тому же Лукас обладал природным талантом математика. Он очень быстро научился делать чертежи и формулировал свои указания для распила четко и доходчиво, то есть намного лучше, чем до этого удавалось плотникам. Хотя Лукас не очень умело обращался с деревом, у Дэвида обнаружился настоящий талант, и юноша вскоре начал пробовать строить мебель по чертежам своего старшего друга. Будущие жители нового дома, торговец с шкурами и его супруга, едва могли прийти в себя от восхищения, когда увидели первые образцы мебели. Конечно же, Лукас часто думал о том, как приблизиться к своему юному ученику и другу телесно. Он мечтал о глубоких объятиях и просыпался с эрекцией, или, что еще хуже, между мокрыми простынями. Но Лукас старался соблюдать дистанцию. В Древней Греции любовная связь между мальчиком и наставником была абсолютно нормальным явлением. В современном же Вестпорте их обоих прокляли бы за подобные действия. При этом Дэйв совершенно спокойно находился в обществе Лукаса. Лежа на берегу, рядом со старшим товарищем, и нежась под лучами жаркого солнца, Дэвид часто разводил руки и ноги, касаясь Лукаса. А когда зима закончилась, и Лукас тоже начал с удовольствием плескаться в воде, юноша подзадоривал того на бои. Он совершенно не стеснялся при этом обхватить Лукаса ногами или прижаться грудью к его спине. Лукас радовался при этом, что Буллер и летом была довольно холодной, из-за чего его эрекция быстро пропадала. Приятным завершением подобного веселья было бы разделить постель вместе с Дэвидом, Но Лука знал, что он не должен проявлять настойчивость и быть жадным. То, что он сейчас переживал, и так было намного больше, чем он мог когда-либо надеяться. Желать большего было бы неуместно. Лукас также понимал, что его счастье не могло длиться вечно. Когда-нибудь Дэвид вырастет, наверняка влюбится в какую-нибудь девушку и забудет о нем. Но до тех пор юноша выучил бы достаточно, чтобы зарабатывать себе на жизнь изготовлением мебели или строительством домов. Лукас сделал бы все, что было в его силах, чтобы Дэвид добился успеха. Он пытался научить мальчика основным математическим понятиям и счету в надежде сделать из него не только хорошего ремесленника, но и предприимчивого торговца. Лукас любил Дэвида самоотверженно, беззаветно и нежно. Он радовался каждому дню, проведенному рядом с юношей, и пытался не думать о неминуемом конце их отношений. Дэвид был еще так молод. Перед ними были годы и годы совместной дружбы. Дэвид, или Стейнбьорн, как он все еще себя называл, не разделял самодовольство Лукаса. Юноша был умным, прилежным и страстно любил жизнь. Но прежде всего он был влюблен. Эту тайну он не выдал пока что никому, даже Лукасу, своему самому близкому другу, который практически заменил ему отца. Именно любовь послужила причиной, по которой Стейнбьорн так охотно принял новое имя и каждую свободную минуту проводил за мучительным чтением Дэвида Копперфильда, чтобы наконец-то поговорить с Дафной. Никто даже не представлял, насколько сильно Дэвид томился своими чувствами к девушке. Конечно же, он знал, что у него не было никаких шансов. Скорее всего, она не согласилась бы пойти с ним наверх, даже если бы ему удалось накопить достаточно денег для совместной ночи. Для Дафны он был всего лишь ребенком, которого нужно было защищать и о котором следовало заботиться, как и о близняшках, но уж точно не клиент. Впрочем, Дэвид и не хотел им быть. Он видел в Дафне не проститутку, а будущую почтенную супругу. Когда-нибудь он заработает достаточно денег, выкупит у Иоланды права на девушку и убедит Дафну, что она заслуживает более достойной жизни. Близняшек она может забрать с собой. В своих мечтах Дэвид готов был обеспечивать их содержание. Однако этим мечтам суждено осуществиться только в том случае, если Дэвид заработает деньги, много денег, и желательно побыстрее. Он не мог спокойно наблюдать за тем, как Дафна обслуживала какого-нибудь мужчину в пабе, а затем поднималась с ним на второй этаж. Она не будет заниматься этим вечно, она просто не может остаться здесь навсегда. Дафна жаловалась, что Иоланда не оставляла ее в покое. Рано или поздно девушка исчезнет, чтобы начать новую жизнь. Поэтому Дэвиду нужно предвидеть и опередить этот момент, а потом сделать Дафне предложение. Теперь юноше стало совершенно очевидно, что, будучи строителем или плотником, он никогда не отложит необходимую сумму денег. Чтобы быстро сколотить себе состояние, необходимо найти другую работу. Волею судьбы, как раз в это время на Южном острове, в нескольких милях вверх по течению Буллер, обнаружили золото. Все больше золотоискателей заполняли город, скупали провиант, лопаты и ковши для промывания золота и снова исчезали в джунглях или в горах. Поначалу подобных искателей счастья никто не воспринимал всерьез, но когда первые счастливчики вернулись с маленьким состоянием на поясе, золотая лихорадка охватила даже оседлых жителей западного побережья. «Почему бы нам не попробовать, Люк?» — однажды спросил Дэвид, когда они сидели на берегу реки и наблюдали за группой золотоискателей, проплывающей мимо них на каное. Лукас как раз объяснял юноше специальные приемы рисования. Он удивленно посмотрел на Дэвида и сказал: «Что мы должны попробовать? Поискать золото? «Не смеши меня, Дэйв, это не для нас». «А почему бы и нет?» Жадный взгляд широко раскрытых глаз Дэвида заставил сердце Лукаса учащенно забиться. Это не было выражение, которое можно было увидеть на лицах хитрых драгеров, побывавших уже во всех районах страны, прежде чем новости о новых месторождениях привели их в Вестпорт. В глазах Дэвида не было отголоска прошлых разочарований, бесконечных зим в примитивных лагерях, палящего лета, когда приходилось, несмотря на жару, просеивать тонны песка и надеяться, пока кто-то наконец-то не найдет в реке маленький самородок драгоценного металла или же обнаружит золотую жилу в камне. Нет, Дэвид выглядел как ребенок, наблюдающий за изготовлением игрушек. Он уже видел себя обладателем новых сокровищ, хотя строгий отец не давал ему денег на покупку. Лукас вздохнул. Он с удовольствием исполнил бы желание юноши, но не видел никаких шансов на успех. «Дэйв, мы же ничего не знаем о добыче золота», — произнес он дружелюбно. «Мы даже понятия не имеем, где его нужно искать. Кроме того, я не траппер и не искатель приключений. На что мы будем жить все это время?» Сноска. Траппер. Охотник на пушных зверей в Северной Америке. По правде говоря, Лукасу хватило нескольких часов, проведенных в джунглях после побега с Притти Пэк, чтобы понять, как тяжело жить в условиях дикой природы. Насколько его восхищала местная флора, настолько же его пугала мысль о том, что он мог заблудиться. В тот раз ориентироваться на местности ему помогла река. Во время нового приключения им пришлось бы уйти далеко от нее. Ладно, они могли бы найти какой-то ручей и не отходить от него далеко, но представление Дэвида о том, что золото потечет прямо им в руки, Лукас не разделял. «Пожалуйста, Люк, давай хотя бы попробуем. Не нужно сразу бросать нашу жизнь здесь. Давай уедем на выходные. Мистер Миллер точно должит мне лошадь. Вечером в пятницу мы отправимся вверх по течению. В субботу хорошенько осмотримся, и тогда...» «И что тогда, Дэйви?» — мягко промолвил Лукас. «У тебя есть хоть малейшее представление о том, что делать дальше?» Рочфорд обнаружил золото возле Лил-Крик и в ущелье Буллер. Лил-Крик всего лишь в 40 милях вверх по течению. «И там уже, скорее всего, полным-полно других золотоискателей», — скептически заметил Лукас. «Нам не обязательно искать именно там. Возможно, золото есть везде, и нам нужно просто заявить о том, что оно наше. Давай, Люк, не будь занудой. Одни выходные». Дэвид упрашивал его, и Лукас чувствовал себя польщенным. В конце концов, юноша мог бы присоединиться к любой группе золотоискателей, но он хотел быть вместе с ним. И все же Лукас не мог решиться на рискованное приключение. Опасности езды верхом в джунглях по незнакомой тропе вдали от ближайшего поселения отчетливо стояли перед глазами осторожного от природы Лукаса. Возможно, он никогда не согласился бы, но внезапно в пабе объявились Норман и еще пара охотников на тюленей. Довольные, они поздоровались с Лукасом и при этом не забыли напомнить ему про ночь, проведенную с близняшками. Норман радостно хлопал его по плечу. «Мы же думали, что ты обыкновенный трус. Чем ты сейчас занимаешься? Слышал, ты теперь большая шишка на стройке? Поздравляю. Но на строительстве домов ты не разбогатеешь. Слушай, мы собираемся вверх по течению Буллер, чтобы поискать золото. Не хочешь с нами? Поискал бы тоже свое счастье». Дэвид, который как раз седлал коней и укладывал сумки для людей Нормана, посмотрел на старика загоревшимися глазами. «Вы уже пробовали отмывать золото?» — взволнованно поинтересовался он. Норман покачал головой. «Я нет, но вот Джо пробовал где-то в Австралии. Он может нам показать, как это делается. Наверняка ничего особенного. Держишь ковш в воде и следишь, не появится ли золото. Он рассмеялся. Лукас же, наоборот, вздохнул. Он уже понял, что его ожидало. «Вот видишь, Люк, все говорят, что это легко», — поспешно сказал Дэвид. «Давай тоже попробуем, пожалуйста». Норман заметил блеск в глазах юноши и засмеялся. «А парень с огоньком, он-то тут не задержится надолго, Люк. Так что, пойдете с нами, или тебе еще нужно некоторое время на размышление?» Чего Лукасу точно не хотелось, так это идти на поиски золота целой группой. С одной стороны, было бы неплохо поручить организацию поисков другим, или, по крайней мере, разделить ответственность между несколькими людьми. У некоторых мужчин было больше опыта в жизни посреди леса. Но о минералогии они не имели ни малейшего представления. Если бы они и нашли золото, то лишь благодаря чистой случайности. А в подобных ситуациях вряд ли можно обойтись без ссор. Лукас покачал головой. «Мы не можем взять и бросить все», — объяснил он. «Но рано или поздно посмотрим, Норм». Норман снова засмеялся и на прощание пожал ему руку, отчего пальцы Лукаса болели еще несколько минут. «Увидимся, Люк, и надеюсь, что к тому времени мы оба уже будем богатыми». Они отправились в путь рано утром в субботу. Мистер Миллер, хозяин конюшни, действительно не отказал Дэйву. Но, к сожалению, лишь одна лошадь была свободной. Поэтому Дэйв закинул животному на спину сумки и уселся сзади Лукаса. Несмотря на то, что лошадь была сильной, двигаться быстро они не могли, потому что папоротниковый лес вскоре стал настолько густым, что в нем невозможно было скакать ни рысью, ни галопом. Лукас, сначала недовольный тем, что Дэйв все-таки уговорил его, вскоре начал наслаждаться поездкой. В последние дни часто шел дождь, но теперь сияло солнце. Над джунглями парили облака, прикрывавшие горные вершины и придававшие освещению неестественный оттенок. Лошадь медленно и уверенно продолжала двигаться вперед, и Лукас с удовольствием ощущал тело Дэйва сзади себя. Юноше пришлось прижаться к Лукасу и обхватить его руками. Лукас чувствовал, как у его спутника играли мускулы, чувствовал дыхание Дэвида на своей шее, и по телу мужчины бегали мурашки. В конце концов юноша даже заснул, положив голову ему на плечо. Туман начал рассеиваться, и в реке, сиявшей на солнце, отражались нависшие над ней скалы. Через какое-то время они настолько близко подступили к реке, что проехать стало невозможно. И Лукасу пришлось вернуться назад, чтобы найти тропинку и по ней подняться наверх. Вскоре он обнаружил горную тропу, вероятно, протоптанную Маури, а может, другими золотоискателями. Теперь Лукас мог следовать за течением реки поверху утеса. Медленно, но уверенно они продвигались внутрь острова. Где-то здесь более ранние экспедиции обнаружили месторождение золота и угля. Как и с помощью каких приборов, для Лукаса оставалось загадкой. Все вокруг казалось Лукасу одинаковым. Горная местность, где чаще встречались не скалы, а поросшие папоротником холмы и возвышенности. Иногда попадались отвесные утесы, ведущие к высоким плато, а также ручьи, которые впадали в буллер через множество мелких и крупных водопадов. Порой берег реки оказывался песчаным, удобным для отдыха, и тогда Лукас задавал себе вопрос, а может, им стоило отправиться не верхом на лошади, а на каное? Он допускал, что песок на каком-то из пляжей был золотоносным, но, поразмыслив, понимал, что у них нет никакой возможности проверить подобные догадки. Если бы только вместо ботаники и энтомологии он интересовался раньше геологией и минералогией. Лукас был уверен, что геологическое строение местности, например, характер расположения скал, мог привести кого-нибудь к месторождению золота. Но нет, ему ведь нужно было рисовать уэту. Так постепенно Лукас пришел к выводу, что люди из его окружения, прежде всего Гвинейра, были в какой-то степени правы. Его интерес к искусству был совершенно бесполезным в реальной жизни. Без денег, которые его отец получал в Кивард-Стейшн, он был ничто. А его шансы на самостоятельное и успешное ведение фермы были весьма незначительными. Джеральд не без основания считал его, Лукаса, неподходящим наследником для овечьего барона. Пока Лукас был погружен в мрачные раздумья, Дэвид за его спиной успел проснуться. «Кажется, я заснул», — радостно сообщил он. «О, Люк, как же тут красиво! Это ущелье Буллер?» Внизу, под горной тропинкой, река пробивала себе путь сквозь отвесные скалы. От вида речной долины и окружающих ее гор перехватывало дыхание. «Наверное», — ответил Лукас, — «но если кто-то и нашел здесь золото, то он не оставил нам таблички с указанием пути». «Ну, это было бы слишком просто», — довольно произнес Дэвид. «Да и все золото уже забрали до нас, ведь прошло столько времени. Боже, я так проголодался. Может, сделаем привал?» Лукас пожал плечами. Открывавшийся его взгляду путь не был идеальным для остановки. Вокруг были одни скалы, а лошади нечем было даже подкрепиться. Поэтому друзья сошлись на том, чтобы проехать еще полчаса и поискать более подходящее место. «Здесь, мне кажется, тоже нет золота», — сказал Дэвид. «И если уж мы сделаем остановку, я хотя бы осмотрю все вокруг». Вскоре друзья были вознаграждены за свое терпение. Через какое-то время они достигли плоскогорья, на котором росли не только всевозможные виды папоротника, но и густая трава для лошади. Далеко внизу река продолжала свой путь сквозь скалы, хотя прямо под местом их привала находился маленький пляж с песком золотистого цвета. «Интересно, кому-нибудь приходило в голову попробовать промывать его?» Дэвид, жуя хлеб, продолжал развивать свою идею. «Было бы замечательно, если бы в нем было полным-полно золотых самородков». «Не кажется ли тебе, что это слишком просто?» Лукас улыбнулся. Энтузиазм юноши поднял ему настроение. Но Дэвида не покидала показавшаяся ему удачной мысль. «Именно! Как раз поэтому никто этого и не пробовал. Спорим, что у всех от удивления глаза вылезут на лоб, если мы сейчас найдем пару самородков?» Лукас засмеялся. «Попробуй поискать золото на пляже, до которого мы хотя бы сможем добраться. Здесь же, чтобы спуститься вниз, нужно уметь летать». «Вот еще одна причина, по которой никто не пробовал. Люк, здесь лежит наше золото. Я уверен в этом. Я спущусь вниз». Лукас озадаченно покачал головой. Но юноша крепко уцепился за свою идею. «Дэви, половина золотоискателей идет вверх по реке. Они наверняка уже делали привал на том пляже. Здесь нет золота, поверь мне». «Откуда ты можешь это знать?» Дэвид вскочил на ноги. «В любом случае, я лучше доверюсь своей удаче. Я спущусь вниз и посмотрю собственными глазами». Юноша начал искать хорошее место для спуска, в то время как Лукас испуганно смотрел вниз. «Дэвид, здесь как минимум 50 метров, и скала совершенно отвесная. Ты не сможешь тут спуститься». «Конечно же смогу». С этими словами юноша исчез за краем утеса. «Дэйв!» Лукасу показалось, что вместо голоса он издал визг. «Дэйв, подожди! Дай я хотя бы привяжу тебя к веревке». Лукас не имел ни малейшего понятия, хватит ли той веревки, которую они взяли с собой, или нет, но продолжал в панике искать ее в сумке. Дэвид же решил не ждать. Казалось, парень совсем не знал опасности. К тому же, по всей видимости, он не боялся высоты, хотя не был опытным скалолазом и не мог определить, насколько устойчив выступ скалы. Дэйв также не подумал о том, что земля, поросшая травой, на которую он уперся всем своим весом, была мокрой после дождя и скользкой. Еще до того, как Лукас успел схватить веревку, он услышал крик. Он рванулся, чтобы побежать к краю скалы, но затем осознал, что Дэвид, скорее всего, умер. Никто не мог пережить падение с такой высоты. Лукас почувствовал дрожь в ногах и на секунду прижался лбом к дорожной сумке, которая все еще лежала на спине у послушной лошади. Он не знал, хватит ли ему мужества посмотреть на разбитое тело любимого. Внезапно он услышал слабый приглушенный голос. «Люк! Помоги мне! Люк!» Лукас побежал к краю. Этого не могло быть, Дэйв не мог. В следующее мгновение он увидел юношу на краю скалы, приблизительно в 20 метрах от него. Из раны над глазом у Дэвида шла кровь, а его нога странным образом вывернулась, но он был жив. «Люк, мне кажется, я сломал ногу. Мне так больно!» Дэвид казался испуганным. Он пытался сдерживать слезы, но самое главное заключалось в том, что он был жив. И, судя по всему, его положение было не слишком опасным. На краю скалы имелось достаточно места для одного, а то и для двух человек. Лукас должен был обвязаться веревкой, спуститься вниз и помочь юноше подняться наверх. Он подумал, могла ли помочь в данной ситуации лошадь, но без седла, за рожок которого можно было привязать канат, такой вариант действий казался не самым удачным. К тому же он не знал характера животного. Если лошадь начнет беспокойно двигаться, пока они вдвоем будут висеть на веревке, то, скорее всего, погубит их обоих. Значит, нужно было привязать веревку к скале. Веревки не хватало, чтобы спуститься в долину реки. Но до того места, где лежал Дэвид, она доставала без проблем. «Я спускаюсь, Дэйви, не переживай». Лукас начал медленно продвигаться вниз по отвесной скале. Его сердце учащенно билось, а рубашка почти насквозь промокла от пота. Лукас еще никогда в жизни не спускался по скале. Большая высота вызывала у него страх. Но благодаря веревке спускаться оказалось легче, чем он думал. Скала не была совершенно гладкой, и Лукас останавливался на выступах, что придавало ему мужество для подъема обратно. Нужно было только не смотреть вниз. Дэйв сполз практически к самому краю скалистого выступа и ожидал Лукаса с протянутыми руками. Но Лукас не рассчитал точное расстояние. Как оказалось, теперь он находился слишком далеко от Дэвида. Ему пришлось аккуратно раскачивать веревку, пока юноше не удалось ухватиться за нее. Лукасу становилось плохо, как только он начинал думать о сложившейся ситуации. До сих пор он стоял на выступе скалы, но чтобы раскачать веревку, ему пришлось полностью оторваться от камня. Лукас глубоко вдохнул. «Я спускаюсь, Дэвид. Хватайся за веревку и подтягивайся ко мне. Как только мне удастся упереться ногой о камень, ты подтянешься выше, и я обхвачу тебя руками. Я удержу тебя, не переживай». Дэвид кивнул. Его лицо было бледным, а по щекам текли слезы. Но парень собрался с силами. К тому же он был очень ловким. Он обязательно должен ухватиться за веревку. Лукас энергично оторвался от скалы и, стараясь сильно не раскачиваться, попытался приземлиться прямо возле Дэйва. Сначала он улетел не в ту сторону и оказался далеко от юноши. Раскачиваясь на веревке и стараясь изо всех сил удержаться на ней, Лукас попытался найти выступ, на который можно было бы стать ногой. Затем он раскачал веревку еще раз. Теперь у него все вышло. Дэвид поймал веревку, пока Лукас искал опору. Но затем веревка не выдержала тяжести. Либо камень, к которому она была привязана, сдвинулся с места, либо Лукас завязал непрочный узел. Сначала он соскользнул лишь чуть-чуть, но вскоре веревка наверху полностью развязалась. Лукас начал падать, а Дэвид попытался удержать веревку в руках. Юноша отчаянно старался замедлить падение друга, но в его положении такие действия были безнадежными. Веревка скользила в пальцах Дэвида все быстрее и быстрее. Если бы она упала, то не только Лукас оказался бы внизу, но и все шансы Дэвида на спасение пропали бы. При помощи веревки Дэвид, возможно, спустился бы в долину реки, а без нее умер бы от голода и жажды на выступе скалы. Мысли мелькали в голове Лукаса, пока он скользил все ниже и ниже. Ему нужно было принять решение. Дэйви не удержит его, а сам он, если вообще выживет, в любом случае получит травму. Значит, веревка не поможет ни одному из них. Лукас решил хотя бы раз в жизни совершить правильный поступок. «Держись за веревку!» — крикнул он Дэвиду. «Крепко держись за нее, что бы ни случилось!» Под действием веса Лукаса веревка все быстрее скользила между пальцами юноши. Он уже наверняка содрал себе кожу и вот-вот готов был сдаться от боли. Лукас взглянул на отчаянное, но тем не менее такое прекрасное лицо Дэвида. Он любил его настолько сильно, что готов был умереть ради юноши. Затем Лукас отпустил веревку. Казалось, весь мир состоял из боли, которая, подобно ударам ножа, пронзала спину Лукаса. Он не умер, но в каждую из этих ужасных секунд звал к себе смерть. Жить Лукасу оставалось недолго. После падения с высоты в 20 метров он оказался на золотом пляже Дэвида. Он не мог пошевелить ногами, а его правая рука была парализована. Открытый перелом, раздробленная кость торчала из раны. Лишь бы все это поскорее закончилось. Лукас стиснул зубы, чтобы не закричать, и внезапно услышал сверху голос Дэвида. «Люк, держись, я спускаюсь!» И действительно юноша удержал веревку, и теперь мастерски привязал ее к скале. Лукас молил Бога, чтобы Дэвид тоже не упал, но в душе он знал, что узел Дэйва выдержит тяжесть. Дрожа от боли и страха, Лукас следил за спуском юноши. Несмотря на сломанную ногу и содранную кожу на руках, Дэвид ловко повис над утесом и вскоре оказался на пляже. Сначала он попытался осторожно переместить вес тела на здоровую ногу, но чтобы добраться до Лукаса, ему пришлось ползти. «Мне нужна палка», — сказал он наигранно уверенным голосом, «и тогда мы попробуем добраться домой вдоль реки. Или же прямо по ней, если придется. Как ты, Люк? Я так рад, что ты жив. Рука заживет и...» Юноша наклонился над Лукасом и стал осматривать его руку. «Я умираю, Дэйви», — прошептал Лукас. «У меня не только рука сломана, но ты должен вернуться, Дэйв. Пообещай мне, что не сдашься». «Я никогда не сдаюсь», — сказал Дэвид и вымученно улыбнулся. «И ты тоже». «Послушай, Дэйв, ты не мог бы подержать меня на руках?» Желание вырвалось у Лукаса наружу, он больше не мог себя сдерживать. «Я хотел бы...» «Ты хочешь увидеть реку?» — ласково спросил Дэвид. «Она очень красивая и блестит, как золото. Но, может быть, тебе лучше полежать спокойно?» «Я умираю, Дэйв», — повторил Лукас. «Секундой позже или раньше. Пожалуйста». Когда Дэвид приподнял Лукаса, боль была ужасной, но затем все прошло. Он чувствовал лишь руку мальчика на своем теле, ощущал его дыхание и тепло плеча, на которое опирался. Он вдыхал запах пота, казавшегося ему приятнее, чем запах роз в саду Кивард Стейшн, и слышал всхлипывания, которые Дэвид больше не мог сдерживать. Лукас уронил голову и тайком поцеловал Дэвида в шею. Юноша ничего не почувствовал, но лишь крепче прижал к себе умирающего. «Все будет хорошо», — прошептал он. «Все будет хорошо. Ты поспи немного, и тогда мы...» Стейн Бьорн Стиглейфсон качал умирающего на руках, как это делала его мать, когда он был совсем еще маленьким. Объятия приносили ему утешение. Дэвид на мгновение забыл о том, что тоже был ранен, и остался на клочке суши без одеяла и провианта. Наконец он уткнулся лицом в волосы Лукаса, как бы пытаясь защититься от боли. Лукас закрыл глаза и полностью отдался во власть этого всепоглощающего чувства счастья. Все было хорошо. Он получил то, чего хотел. Он был там, куда и стремился попасть.